Специфика прикладного исследования в социальной психологии. Бурное развитие социально-психологических исследований в значительной мере было стимулировано именно потребностями практики. Многие исследователи полагают, что социальная психология вообще зародилась как прикладная дисциплина, и стимулом для нее послужили текущие социальные проблемы, ссылаясь при этом на Левина, который демонстрировал свою приверженность к практическим исследованиям. Пайнс, Маслач, 2000, страница 186. Оживление прикладных исследований в нашей стране наложило свой отпечаток на становление самой научной дисциплины. Если нормальный ход развития науки заключается в том, что развитие фундаментальных исследований обгоняет развитие прикладных исследований, когда первые задают проблематику, а вторые проверяют на практике истины, полученные в фундаментальных исследованиях, то в социальной психологии имеет место определенный обгон фундаментальных исследований со стороны прикладных работ. Нерешенность, спорность, дискуссионность многих проблем социально-психологического знания не позволяют практике ждать того момента, когда все эти вопросы получат окончательное решение. Практические запросы становятся не только настоятельными, но и требующими достаточно быстрых решений. Такая ситуация порождает как положительные, так и отрицательные моменты для развития социальной психологии. Положительные моменты заключаются в том, что различные области народного хозяйства и культуры финансируют прикладные исследования и тем самым создают благоприятные возможности для их развития, особенно в условиях, когда государство не в состоянии финансировать науку на сколько-нибудь удовлетворительном уровне. Отрицательные моменты порождены тем, что социальная психология зачастую еще не готова ответить на некоторые вопросы, поставленные практикой, но в условиях острой общественной потребности она дает эти ответы, что иногда означает относительно низкое качество прикладных исследований. Происходит это не потому, что социальные психологи не хотят добросовестно работать, а потому что уровень развития науки не всегда позволяет дать всесторонний глубокий ответ на практический вопрос. В этой ситуации мыслимы две стратегии поведения исследователя перед заказчиком. Первое. Можно прямо очистить круг собственных возможностей и отвести вопросы, на которые дать ответ нельзя на данном уровне развития науки. Второе. Можно согласиться со всеми предложенными проблемами, принять их как заказ, зная, что ответ заведомо не будет базироваться на должном уровне знаний. Первую позицию занять труднее. Многие полагают, что такого рода признание неспособности социальной психологии решить определенные вопросы компрометирует науку. На первый взгляд, вторая позиция выглядит не только как более привлекательная, но и как более смелая. Однако полученный в исследовании результат при условии выбора второй стратегии может нанести социальной психологии неизмеримо больший урон, чем выбор первой. Так же, впрочем, как и заказчику. Конечно, престиж социальной психологии в обществе во многом зависит от того, насколько плодотворны ее практические приложения, но вряд ли можно всерьез думать, что престиж этот может долгое время сохраняться на таких практических рекомендациях, которые не обоснованы всерьез предшествующими им, чисто научными разработками. Следует прислушаться к рекомендации. Теоретический и эмпирический анализ должен предшествовать любой социально-психологической рекомендации по решению какой-либо проблемы. Айзер, 1984, страница 254.